Глава 37. Я всегда любила 31 декабря за его длину. Лично для меня это был всегда самый длинный день в году. За фильмы, которые идут по телевизору, за запахи, витающие на кухне, за радостное предвкушение. Но ничему я не радовалась так, как удивительной детской непосредственности, с которой этот день встретили мои девочки. С самого утра, пребывая в восторженном возбуждении, они носились по квартире, поминутно что-нибудь сваливая и пугая бедную Алису. «Фурии!» — только и сказал Максим, лукаво посматривая на дочерей. «Угомонитесь, а! Если будете себя плохо вести, к вам Дед Мороз не придет!» Услышав эти слова, девочки оглушительно расхохотались. И я, поняв, что успокоить разбушевавшихся фантомасов невозможно, посадила их на кухню чистить вареную картошку и морковку. Сосредоточенно пыхтя и двигая маленькими ножами, девочки начали свою работу. Хмыкнув, я оставила их и поспешила к Максиму, который уже начинал собирать пылесос. Совместная уборка у нас с ним заняла не больше получаса. А когда я наконец вернулась на кухню, девочки как раз заканчивали чистить картошку. «Ну что, совместный труд объединяет?» – спросила я, улыбаясь и потирая руки. «Салаты, второе, закуски и пироги – все это делали мы вместе, втроем». Девочки с удовольствием принимали участие почти во всем. А на то, что не могли делать, смотрели с таким искренним восторгом, что я поневоле улыбалась. И мне, когда я нарезала салат под иронию судьбы, казалось, будто я вернулась в детство. Я уже давно не чувствовала приближения сказки. И вот это ощущение наконец пришло ко мне опять. Думая об этом, я месила тесто для пирогов. Забегая вперед, скажу, что вкуснее тех моих пирогов я ничего не ела. За стол мы сели в 9 часов вечера, когда девочки уже начали ходить вокруг елки и петь «Елочка, елочка, гори!». Максим страдальчески поморщился и шепотом просил меня поторопиться с готовкой, потому что еще немного, и он умрет от голодной смерти и увядания ушей. Обеим девочкам медведь на ухо наступил. «А когда будут подарки?» Подпрыгивая на стуле от возбуждения, вопросила лисенок. Судя по глазам Лики, ее интересовал тот же вопрос, но вот прыгать она уже считала несолидным для своего возраста. «После 12», — ответил Максим, строго посмотрев на дочку. Однако в его глазах плясали веселые искорки. Я фыркнула. «Вы сначала поешьте, а потом будем с подарками разбираться». «Да уж, еда — это очень хорошо», — сглотнул Громов, косясь на Оливье голодными глазами. И я, улыбаясь, принялась раскладывать наш праздничный ужин по тарелкам. Две маленькие троглодитки в тот вечер смели со стола почти все. Хотя Максим им помогал, конечно. Но количество съеденного им меркло по сравнению с количеством проглоченного его голодными дочерьми. Думаю, Лика с лисенком не были бы столь счастливыми, если бы неделю назад не узнали, что мама вернется из своей поездки только 5 января. С тех пор они вздохнули с облегчением. Время неумолимо приближалось к 12, и мы зажгли елку. Лисенок откинулась на спинку стула и завороженно уставилась на мигающие лампочки. Лика смотрела в пустую тарелку и как-то странно улыбалась, а Максим щелкал каналами, пытаясь найти что-нибудь смотрибельное. Сплошные голубые огоньки. Вздохнул он разочарованно, останавливаясь наконец на одном из центральных каналов. «Какая разница?» Я засмеялась. Мы с родителями в новогоднюю ночь всегда не обращали внимания на телевизор. Пищит что-то, и ладно. Главное не пропустить куранты. Я, убрав грязные тарелки со стола, плюхнулась на диван рядом с Ликой. «Наташа», — сказала она вдруг очень тихо, — «а почему умерли твои родители?» «Погибли в автокатастрофе», — ответила я спокойно. Столкнулись с фурой. За рулем был пьяный водитель. «Наверное, они были такими же замечательными, как ты». Эти слова Лика произнесла настолько тихо, что я их не услышала, а почти угадала. И не смогла придумать ответ. Во время боя курантов я всегда загадывала желание. Каждый год, кроме последних 4. Потому что это желание уже не имело смысла. Ведь у меня больше не было родителей, которым я могла загадать долгой жизни, здоровье и счастье. Но теперь я знала, какое желание загадать. И, глядя на Максима, Лику и лисенка, сосредоточенно сжимающих в руке бокалы, пожелала изо всех своих сил. «Господи, дай им счастье, дай им любви, которую они заслуживают. Пусть у них все будет хорошо, отныне и навсегда. В этот момент я встретилась взглядом с Громовым. Его серо-желтые глаза светились радостью, и на последнем ударе курантов я добавила. Пусть он встретит женщину, которая полюбит его так же, как мама любила папу. И как только зазвучал гимн России, лисенок вскинулась и громко спросила. «Ну так что насчет подарков-то?» Лика захихикала, Максим улыбнулся, а я вопросительно на него посмотрела. «Что думаешь?» «Ладно, девочки», — Громов хлопнул в ладоши. «Идите-ка на секунду в свою комнату, хорошо? А сюда Дед Мороз наведается». «Красный нос который?» «Нет, фиолетовый. Идите, если хотите подарки получить». Пара минут, и мы с Максимом выгрузили все свертки под елку. Заметив, что он добавил и сверток для меня, я последовала его примеру. Девочки не вышли из комнаты. Они из нее вывалились, как только Максим прокричал «можно!» и тут же ринулись к елке, чуть не сметя по дороге собственного отца. Следующие несколько минут я только и слышала, что восторженные охи и вздохи лисенка. А вот Лика... Лика молча распаковала плюшевого медведя и с минуту на него смотрела. Потом подняла на нас с Максимом глаза, и я с удивлением заметила в них слезы. «Спасибо», — сказала она негромко. «Я о таком давно мечтала». «Правда?» — удивилась я. Девочка кивнула. Когда Лика разворачивала следующий маленький сверток, я придвинулась поближе, чтобы лучше видеть ее лицо. Все-таки это был подарок, который я придумала сама и выбирала очень долго. В коробочке лежал золотой медальон, две целующиеся птички, две цепочки, два замка. «Это медальон», — объяснила я Лике, как только она открыла коробку. «Он состоит из двух частей. Одну часть оставишь себе, а вторую подаришь человеку, которого полюбишь. Близкому человеку, другу или возлюбленному, как тебе самой захочется». Девочка рассматривала птичек, поглаживая их подушечками пальцев, и молчала. «Не нравится?» Я начала беспокоиться. «Нравится?» Она, наконец, посмотрела на меня и улыбнулась. А потом добавила, словно не решаясь на что-то. «Можно я тебе тоже кое-что подарю? Только это в нашей с лисенком комнате». «Да, конечно». Я кивнула и направилась за Ликой, так и не посмотрев, что мне приготовил Громов. Впрочем, я знала, что Максим не обидится на меня за это промедление. В комнате девочка залезла в комод и вынула большую и толстую тетрадку-альбом с плотной бумагой. Несколько секунд Лика держала ее в руках, а потом отдала мне, при этом погладив тетрадку по обложке ладонью, очень нежно, как живую. Я открыла ее. Еле сдержала изумленный вздох. Со всех страниц тетрадки на меня смотрела я сама. Я сижу в кресле и читаю книжку. Я готовлю что-то у плиты. Я смеюсь, я грущу. Я улыбаюсь. Сотни маленьких зарисовок меня. В полный рост, в профиль и анфас, в разной одежде и обстановке. Я переворачивала листок за листком, поражаясь технике исполнения этих портретов, четкости линий и точности образа. Я даже понимала, какие именно моменты нашей жизни Лика рисовала по памяти. На одном из последних листов акварелью было нарисовано только мое лицо. Я смеялась, глаза радостно светились. «Этот портрет мой любимый», сказала Лика тихо. Я подняла глаза. Девочка стояла, повесив голову, и робко смотрела на меня. Как будто ждала, что я буду ее ругать. Громов говорил, что Лика ходит в художественный кружок с 5 лет, но я не предполагала, насколько хорошо она рисует. «Очень красиво». Я ободряюще улыбнулась Лике. «Ты настоящий художник, у тебя талант». «Спасибо». На ее щеках выступили 2 красных пятна. «Я хотела подарить тебе какой-нибудь из моих рисунков. У меня их еще много, я могу показать, если ты не захочешь брать свой портрет. Только вот в последнее время я рисую только тебя». Эту фразу Лика прошептала очень тихо, склонив голову так низко, что я уже не видела ее глаз. Я, положив альбом на стол, осторожно приподняла пальцами подбородок девочки. «Почему?» — спросила я как можно мягче. «Почему ты рисуешь только меня?» Яркий свет комнаты пульсировал в глазах Лики. При таком освещении они казались не зелеными, а золотыми. «Никто не относится ко мне так, как ты», — ответила девочка. «Ты говоришь со мной как с равной. Ты Ты заботилась обо мне, когда я заболела. Ты не такая, как другие люди. Ты необыкновенная. И когда я рисую тебя, то успокаиваюсь. Мне хочется рисовать тебя. Мне нравятся черты твоего лица, то, как ты улыбаешься». Голос Лики сорвался. Она попыталась отвести взгляд, но я не дала ей этого сделать, взяв ее лицо в ладони. «Лика», — сказала я серьезно, — «ты очень хороший человек и прекрасно рисуешь. Если тебе нравится рисовать меня, делай это». «Ты не сердишься?» — выдохнула она с радостью. «Нет», — я покачала головой. «Наоборот. Смотри, сколько моих портретов ты сделала. Да любой обзавидуется. Другие люди деньги за портреты платят, а ты меня бесплатно увековечила». Лика улыбнулась. Потом шмыгнула носом. Глаза явно были на мокром месте. «Пойдем. Я завтра рассмотрю все твои рисунки и выберу какой-нибудь себе, хорошо? Не хочу сейчас торопиться». Она кивнула. Но как только я повернулась к двери, воскликнула. «Подожди!» Схватила мою руку и что-то туда вложила. Подняв ладонь повыше и увидев, что это, я охнула. «Лика!» «Пожалуйста, возьми!» Горячо зашептала девочка, зажав мою ладонь опять, чтобы не вздумала отдавать. «Ты! Пожалуйста! Это для меня очень важно! Ты! Ты для меня очень важна!» И тогда я впервые обняла ее. Крепко, изо всех сил прижимая к груди и зарываясь носом в пшеничные волосы, пахнущие липовым медом и молоком. А в кулаке я сжимала вторую часть медальона с птичкой. И этот поступок Лики значил для меня намного больше всех слов. Она могла ничего не объяснять и не говорить, под взглядом ее зеленых глаз, из которых наконец потекли прозрачные слезы. Я поняла, что девочка впервые в жизни полюбила. Полюбила не за родственные узы, как бабушку, отца и лисенка, а просто так. Воистину, в новогоднюю ночь случаются настоящие чудеса. «О чем вы говорили с Ликой?» — спросил Максим, когда мы ложились спать. Я стояла у окна и сжимала в руке его подарок, не решаясь сорвать яркую обертку. Боялась, что сюрпризы для меня на сегодня не кончились. «Она хотела сделать мне подарок», — ответила я и отвернулась от окна. Максим сидел на постели и задумчиво смотрел на меня. «Я просто поражаюсь. Как ты умудрилась подружиться с Ликой за 1,5 месяца? Лене это не удалось и за 16 лет». Громов покачал головой и улыбнулся. «А с тех пор, как ты стала общаться с Ликой, она изменилась. Моя дочь больше не грубит, гораздо чаще улыбается, а иногда у нее такой взгляд, будто в данный момент она витает где-то в параллельных мирах. Скажи мне, ты приворожила Лику?» Я засмеялась. «Чем, интересно?» «Просто, Максим, ты извини меня, но я на тебя даже немного зла». «Это почему?» Громов с интересом посмотрел на меня. Я укоризненно покачала головой и села рядом. Он тут же взял меня за руки. «Странно, что ты этого не понимаешь. Когда Лике было 12, она узнала, что вся ее жизнь была ложью. Любящие родители — это притворство, фантазия. А на самом деле у мамы куча любовников, и папа живет с ней только из-за общих детей». Девочка переживала, замкнулась в себе, начала грубить. Это поведение типично для подростков, когда у них происходит нечто подобное. Почему Лена так ничего и не добилась от своей дочери, я прекрасно понимаю. Она вообще не способна на какие-либо переживания. Поэтому Лика и не открылась ей. Но ты, Максим, ты просто переключил свое внимание на лисенка, потому что она была младше и больше на тебя похожа. И оставил несчастного подростка разбираться в своих комплексах самостоятельно. Максим чуть сжал мои пальцы. В его глазах я увидела искреннее сожаление о тех временах. Ты права, родная. Я понимаю, что все мои оправдания глупы. Но все же, когда перед тобой растет точная внешняя копия жены, поневоле начинаешь думать, что и характером Лика пойдет в Лену. Она совершенно не похожа на Лену. Теперь я это понимаю. Но когда в 12 лет Лика начала грубить и капризничать, я решил, что природа берет свое. И переключился на лисенка. Ей было 7, она только-только пошла в школу. Что и говорить, общаться с ней было куда приятнее, чем с Ликой. Максим замолчал. Я понимала, что в этой ситуации говорить больше нечего. Что было, то было. Не исправить и не изменить. Главное, что он действительно понимает, в чем была его ошибка. Я отогнула ворот платья и показала Максиму медальон. Его глаза вспыхнули удивлением. «Она отдала его тебе?» «Как видишь». Надо же. Я сама не ожидала. Лика сказала, что никто не относился к ней так, как я. Так оно и есть, тихо сказал Максим, горько усмехнувшись. А потом, поддавшись внезапному порыву, крепко обнял меня. Я прижалась щекой к его груди, чувствуя, как бьется сердце под тонкой рубашкой. «Ты необыкновенная», – прошептал Громов. Я улыбнулась и вздохнула, наслаждаясь терпким запахом его тела. Лика прекрасно рисует. Кстати, ты знал, что последний месяц она рисует только меня? Что? Нет, не знал. С ума сойти можно. Зачем? Я рассмеялась. Максим приподнял мой подбородок, наклонился и прошептал, легко касаясь своими губами моих. Не зачем, а от чего, дурочка? От тебя с ума сойти можно. От твоего присутствия, от запаха твоих волос и тела. Погоди сходить с ума. Улыбнулась я, чмокнув его в нос. Я еще твой подарок не открыла. Тогда открывай скорее. Зашуршала обертка. Под ней оказалась небольшая красная коробочка. Сняв крышку, я с изумлением уставилась на тонкий серебряный браслет с маленькими синими камнями. На этот раз я решила обойтись без книг. Прошептал Максим мне на ухо. Тебе нравится? Очень. Я сказала правду. Несмотря на то, что раньше мне не хотелось получать от Громова дорогих подарков, это оказалось очень приятно, неожиданно. Вот теперь можно сходить с ума, сказала я, поворачиваясь к Максиму лицом. И в следующую секунду нам стало не до разговоров. А за окном кружился снег. По-новогоднему волшебный снег. Он тихо шелестел за окном, ложился на подоконник, залетал в открытую форточку и тут же таял. Я давно уже перестала быть снежной королевой. Но поняла это только в ту новогоднюю ночь, когда под поцелуями Максима во мне растаяла самая последняя льдинка.